Глава 14. «Надо еще кофе купить», — тихо сказала я себе под нос, грустно взглянув на травяной чай, который принесла Пипита. «Нет, у меня не было к нему претензий. Душистый и бодрящий напиток не мог не понравиться. Но все же он был не кофе. Любимым, горьковатым, ежедневным утренним спутником, без которого не открывались мои глаза. Торф к полудню приготовить не получится», — подлил масло в огонь моего расстройства его обломательства. «Да и над его транспортировкой нужно подумать». Я вообще слабо представляла, как происходит добыча торфа, что с ним делают дальше и в каком виде перевозят, поэтому откинула грусть и решила уточнить. «А как его используют в вашем мире?» К тому же разговор разнообразил пустую кашу беседой, поэтому пренебрегать им не стоило. «Это очень ценный ресурс», — с готовностью принялся объяснять дракон. «Наверное, тоже не смаковал пустую гречку. После магической обработки его используют как топливо для бурелетов и наземного транспорта. Еще он хорошо держит тепло и его применяют в строительстве. Удобрения, опять же». «Стоп», — перебила я принца, быстренько подсчитав всю выгоду с ценного ресурса. «Такая корова нужна самому. Мы его продавать пока не будем. Отправим подданных на добычу, оборудуем с его помощью скотный двор, сделаем удобрения и только излишки продадим». «Тогда ты права. На продажу пока остаются только травы, и я не уверен, что нам хватит на кофе с лакомством для виверна. Сама видела, какие они там цены установили». «Услышал все-таки про кофе». «Что-нибудь придумаем», — задумчиво протянула я, побарабанив пальцами по столу. Возревала у меня в голове одна идея. Мы в санатории на протяжении нескольких лет играли в черную кассу. Может, и получится нечто подобное провернуть с дружественно настроенными странами. Жалко, что их всего три. Куш будет небольшим, потому что сегодня не найдется много денег на взнос». «Что, например?» — уцепился за мои слова его грозность. Но я не спешила выдавать сырой продукт. «Йен, а напиши в чат, чтобы обязательно принесли сегодня что-то на продажу и не спешили спускать деньги. У меня есть план, как нам друг другу помочь». «Что за план? Мне нужны подробности», — потребовал его недоверчивость ответа, и мне пришлось рассказывать, потому что метка клятвы на запястье неприятно дернулась. «Мы можем организовать типа банка или общака. Я не знаю, как у вас такое называется. В общем, все скинемся, к примеру, по 10, а лучше по 20 цветков, у кого сколько будет, и по очереди будем этот банк забирать. Таким образом, у всех в свое время окажется на руках большая, чем имелась до этого в наличии сумма, а значит, ее хватит на что-то крупное. Только вот я не знаю пока, раз в неделю скидываться или чаще». Дракон почесал бровь и глубоко задумался. «Хотя чего тут думать? Гениальная же идея». «Это недостойно и попахивает мошенничеством», — наконец выдал он. «У меня язык не повернется такое предложить, а так идея хорошая». «У меня повернется», — пожав плечами, сообщила прекрасную новость. «Как хорошо, что императрица я и вообще не боюсь упасть в глазах принцессы Фурии». «Гурии». И вот каким образом разговор опять скатился к ней. «Без разницы. Кстати, я все же хочу знать, зачем ты меня вчера лизнул». Перешла я к вопросу, который меня беспокоил сильнее других. И невольно начала давить с упорством заправского следователя. «Твой дракон никак не успокоится? Как вы проверяете эту свою истинность? Лучше сам расскажи, все равно же узнаю». Йен поморщился, вздохнул и нехотя ответил. «Истинность проверяется через укус. Нужно получить всего каплю крови таким образом, чтобы ощутить предназначение». «Фу, какая гадость! Я даже начинаю думать, что вампирам повезло больше. Хоба! Ощутил реакцию и сразу все понял. А тут сколько надо дев покусать и крови чужой испить, пока найдешь». «Не так это работает», — возмутился его кусачесть. «Истинную видно и по косвенным признакам». Я загорелась любопытством и, забыв про первоначальный вопрос, отодвинула тарелку с недоеденной кашей, чтобы склониться над столом и стать поближе к дракону. «То есть у Сансы были косвенные признаки, раз ты ее проверял? А у чародейской есть?» «Твоя ревность неуместна, попаданка». Вот так вот прямо, глядя мне в глаза, заявила наглая драконья морда. И ухмыльнулась вдобавок так понятливо. «Что? Какая еще ревность? Я аж вскочила со стула от возмущения. «Ты забыл, что у меня дома любимый есть? Это простое любопытство. Впрочем, не очень-то мне и интересно. Пойду к травникам». Я подхватила тарелку с кружкой и понеслась на выход. Кашу скормлю курам, а посуду отдам на кухню. А между делом мысленно себя отпинаю за то, что так опростоволосилась. Будет теперь его грозность думать, что мне нравится. А это вообще не так. Я терпеть не могу таких заносчивых и властных красавчиков. Я люблю парней тихих и скромных, потому что сама в душе тот еще властный диктатор. На крыльце было пусто. Травники пока не явились, и я потопала к скотному двору. А он преображался прямо на глазах. Трое подданных доили корову и коз, а остальные что-то строили. Видимо, птичник, потому что страусов и курицу выпустили из клеток. «Доброе утро, императрица!» Поздоровались со мной студенты в разнобой, делая вид, что очень сильно заняты. Я не стала придираться, но взяла паузу и подошла к курицам. Не сушки, обозвала их про себя так авансом. Что-то клевали, но и каши моей обрадовались, когда я вывалила им остатки. «Доброе утро», — ответила я, все же решив проявить милость к халтурщикам. «Нужно будет сделать животным еще торфяной настил». «Обязательно сделаем, императрица, и пастись отведем», — поспешили заклинатели заверить. Вот люблю людей, до которых быстро доходит. Аж настроение поднялось. «А вы уже позавтракали?» — спросила дружелюбно, чтобы дать понять. Я не злопамятная. «Нет еще. Доделаем и пойдем». «Молодцы. Не буду отвлекать», — похвалила и пошла на кухню. Когда вернулась к крыльцу, травники уже сидели на ступеньках, а рядом с ними лежали холщовые мешочки. Прошла и присела в центре, краем глаза отмечая, что чуть поодаль Йен собирает студентов и на что-то их организовывает. Надеюсь, на добычу камня, торфа или охоту, а не на геройское нападение на соседей. «Ну, рассказывайте, что у нас есть ценного?» — обратилась к травникам, усилием воли оторвав взгляд от дракона и ко. Ребята развязали свои котомки, и как давай обзываться на растения всякими заковыристыми словами. Из знакомых я уловила только корень валерьяны, кошачью мяту и репей. «И все это ценное? Можно прям хорошо продать?» — недоверчиво уточнила, даже не пытаясь вникать в подробности. «Валерьяна и кошачья мята ценятся у оборотней», — принялась мне объяснять очень серьезная девушка с тяжелыми косами, свернутыми кренделем вокруг головы. «Бейджи им сделать, что ли? Они всегда платят за эти травы приличные деньги, потому что используют их и как приправу к блюдам, и как компонент для своих зелий. Щипачка горькая — вообще редкое растение, которое растет только на склонах вулканических гор. А мраморный язык — ингредиент для настоек, используемых в тайных канцеляриях. Его сразу выкупают государственные службы». «Хм», — задумалась я, опять невольно косясь на его грозность. Он вдруг махнул рукой в сторону болота, и человек 10 парней отправились в указанном им направлении. «Если нам выделили такие ценные участки земли, где растут редкие растения, так, может, у нас есть и любимая вивернами плотоядная...» Тут я сделала многозначительную паузу и приподняла бровь, хитренько улыбаясь, потому что хоть убей, не запомнила, как называется лакомство Виталика. Зато студенты меня поняли и порадовали. «Есть! Я видела озеро! Но брать не стала, потому что плотоядные архании в хозяйстве бесполезны. Зато как звено экосистемы незаменимы. Они пропускают через себя хитин, костную ткань и кровь своих жертв и выделяют в почву необходимые для развития корневой системы ценнейших кустиков морозной зашибинки вещества. А она...» «Стоп!» — прервала я говорливую девицу. «Просто скажи, можно мне получить несколько штук?» Травники посмотрели на меня ошарашенно, но, убедившись, что я не шучу, все же ответили. «Можно попробовать сорвать парочку, но больше не стоит», — осторожно пообещал длинноволосый худой парнишка. «Хорошо», — с радостью согласилась я на хоть шерсти клок. «Это же какая удача! Во-первых, лакомство можно не искать и не тратить на него деньги. Вместо этого купить еще куриц, например. Во-вторых, перед Виталиком точно не будет стыдно». Я собрала мешочки, выпроводила подданных за новыми травками и поднялась. Ко мне шел Йен, который уже куда-то отправил последнюю часть студентов. «Предлагаю выдвигаться в академию», — сказал он, подойдя к крыльцу ровным тоном, как будто и не обвинял меня незнамо в чем за завтраком. Пока посмотрим табло, пока продадим травы и наметим покупки, как раз подойдет время встречи. Мне остро захотелось рвануть в свою комнату, чтобы причесаться, накраситься и переодеться. Но я этот приступ неуместной женской слабости пресекла на корню. Еще чего. Мне совершенно наплевать, если Фурия вырядится в лучшее платье. Я вообще должна думать только о деле. Поддерживаю. Ты куда послал народ? Добывать торф, руду и камень. А на рыбалку? Оселки вчерашние проверить? Добавила в тон льда, включив императрицу. Этим подданным я еще утром распоряжение раздал. Они сразу после завтрака ушли. Хорошо. Свободных людей не осталось? Йен послушно отчитался, и я прямо наслаждалась нашим диалогом. Только Питер, но он координатор и присмотрит за всеми, пока нас нет. Ладно, тогда летим сразу. Милостиво согласилась, не найдя других причин медлить. Принц свистнул Виту, и тот мигом примчался к крыльцу. Пришлось перед тем, как взбираться на Виверна, гладить его чешуйчатую морду и клятвенно заверять, что вкусняшка скоро будет. А он вроде бы понял, потому что радостно фыркнул и лизнул меня в ладонь шершавым языком. Вытирая ее о штанину, я уже точно знала, что вчера во сне меня касался не язык Виталика. Язык из сна был совершенно не шершавый и дарил совсем иные ощущения. Из-за этого открытие лететь в объятиях принца стало тревожно. А ну как грызанет, чтобы крови моей попробовать. Поэтому я всю дорогу отвлекала его разговорами о яйцах. В смысле, заставляла считать, сколько нам нужно еще купить куриц, чтобы выйти на получение нужного для комфортного питания населения количества яиц в день. Благодаря этому долетели мы без происшествий, а за куполом я опасаться перестала. Не думала, что его хищность кинется на меня прилюдно. Площадь-то опять была наполнена студентами, изображавшими торговцев и рабочих. Их мы миновали без задержек, потому что прежде чем что-то покупать, нужно продать травы и сделать взнос в черную кассу. А вот в фойе у большого табло остановились. Там вывесили результаты, и победить любопытство не было никаких сил. Тем более рядом с ним стоял ректор и что-то объяснял представителям других миров. Конечно, мы присоединились. Первым делом я нашла на табло наш северный мир и чуть не захлопала в ладоши от радости. Мы занимали первое место, светились красным, а в итоговой колонке напротив Драконьей Империи красовалась цифра с набранными за сутки баллами. Аж 46 из 50 возможных. Вторыми шли ведьмаки, третьи — Феминия, следом — вампиры, оборотни, Фурия со своей манжестией и на последней ступеньке телепался Наг. У него в колонке «Комфорт населения» стояла позорная единица со знаком минус, а общая сумма баллов даже до 30 не доползла. «Видишь?» — шепнула я Йену, легонечко пихнув его локтем в бок. Хотелось добавить, а я тебе говорила. Но болтать при таком массовом скоплении местных я опасалась. Кто знает, кто они и каким обладают слухом. «Приветствуем ректора, всех наследников и теней!» Неожиданно обратился дракон к собравшимся, как-то неправильно отреагировав на мой тычок. Видимо, он пробудил в нем вопросы. «Скажите, ректор, почему у нас не максимальные баллы за уникальность выбора стратегии и оптимальную организацию труда населения?» «Кстати, да. Мне тоже интересно, что нам надо подтянуть. У нас в этих колонках стояли девятка и семерка, а в трех других — комфорт населения, дипломатия и приумножение богатства — по 10 максимальных баллов. Другие страны нашего мира такими результатами похвастаться не могли, хотя это для нас не оправдание». «Да, конечно, советник императрицы Чейнблад», с радостью обратил на нас внимание ректор. «Один балл с вас сняли за то, что вы начали развитие мира с усиления источника. Это элементарный шаг. Так сделали абсолютно все государства во всех четырех мирах, только с разным успехом». Покачал он головой осуждающе. «Действительно, с разным успехом. Цифры в этой графе у наших соседей разнились. Но у Нага тоже стояла девятка. Значит, у него с магией все хорошо. А вот старания Фурии оценили лишь на четверку. У Селестины и Левка значилось по 6. Вампиры получили 7, а оборотни 2 и 3 балла. Странно, что они вчера вредничали, ведь с магией у них беда. Как связываться с нами будут? Ну да ладно, Может, послезавтра дадим им еще шанс. Было бы глупостью этого не сделать, холодно возразил дракон ректору, намекая на расшифровку. Возможно, но мы надеялись на креатив. Этому миру нужны свежие идеи, сказал ректор, ни капли под драконьим взглядом не смутившись, и глянул почему-то на меня. А у меня от этого намека сердце заколотилось и захотелось схватиться за Йена. А организация подданных? Ну, думаю, тут вы сами понимаете, что мы знаем о том, что ваши помощники разбазарили всю магию и как позволили себе оставить работу с животными недоделанной. В остальных пунктах вы были безупречны. Поздравляю. Благодарим. Процедил Ян и, положив мне на плечо руку, развернул к торговому центру. Про скотный двор он не знал, и новость эта ему не понравилась. Придется убеждать, что все уже наказаны и дополнительной кары не требуется. Хотела сказать прямо сразу, но огромные двери вдруг распахнулись, и нам навстречу вышли Кали с тенью. Птичка обрадовалась дракону, как будто 100 лет не видела, хотя на самом деле и дня не прошло. Глаза ее засияли, улыбка расцвела, щеки окрасил румянец, а руками она как будто крыльями взмахнула. Надеюсь, это не приветствие, и мне его повторять не надо. Принц вон с крылатым помощником принцессы стоят и не дергаются. «Здравствуйте, принцесса», — вежливо поздоровался дракон без всяких эмоций. «Здравствуйте, ваша грозность», — ответила с придыханием восторженным тоном принцесса Ирлингов. «Я видела ваши успехи, они впечатляют. Не могли бы вы дать мне пару советов по развитию мира прямо сейчас?» «Там», — она кивнула назад на торгово-деловой центр. «На 3-м этаже есть уютные комнаты для переговоров. Я могла бы задержаться и вернуться туда с вами». И, выпятив грудь, она намотала локон на палец. Я ужасно разозлилась. Мне очень, просто очень-очень это не понравилось. Я что, правда ревную? С какой стати? Дала себе пинка, улыбнулась принцессе, сняла с плеча руку дракона и дружелюбно сказала. «Конечно, сходите поговорите, а я пока пробегусь по лавкам и рынку. Встретимся в полдень на площади, ваша грозность, как договаривались». И рванула через порог, пока не остановили. «Пусть принц видит, что я ни капельки не ревную. Мне дела нет до того, что они там будут с Калли в этих номерах делать. Интересно, а ее тень они с собой возьмут? Хотя нет, вообще не интересно».